По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля Российское общество дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой 25 июня распространило заявление, где выражается полная поддержка и солидарность с борьбой корейского народа за защиту суверенитета и объединение Родиной. Между тем, 22 июня Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма и кимчинеризма выставил на своем сайте статью под заглавием «Урок корейской войны отнюдь не является всемогущей мощью Америки».